Глава 23. «Разведчики двое», – сказал телескоп, и всю расслабленность стронгов как ветром сдуло. 800 метров, с востока идут». «Проверить решили», – усмехнулся боцман. «Я же говорил». «Поехали, разберемся», – сказал телескоп боцману. «Жемчуг, Багира, с нами». Стронги загрузились в пикап и уехали. Остальные продолжили разговор. «Похоже, ПФМ-1 с поля можно все-таки потаскать», – задумчиво проговорил смертник. «Хотя бы один проход между домами от пехоты прикрыть. Аккуратно их в рюкзак понемногу складывать, не взорвутся. ПМН-2 из ящиков еще поставить, травкой или землей попытаться укрыть». «Тогда вы с новичком тут сидите», – согласился молот. «А мы потихоньку перенесем, сколько сможем. Ты как, Клинок, в себя пришел?» «Да вроде уже ничего», – ответил боец. «Бегать могу, может, не на полную». «Не нужно на полную», – предостерег Кубань. «Мины сильно трясти нельзя, срабатывают от давления в 5 кг». «Штук 15-20 в рюкзак на низ уложить», – предложил Косматый, – «а рюкзак в руках держать». «Все», – скомандовал Молот, – «рванули». Молот, Кубань, Косматый, Клинок и Кобра, освободив рюкзаки, умчались к совсем недалекому от школы длинному, проложенному через дворы и проходы между ними минному полю. И тут Нодачи открыл глаза. Первый, кого он увидел, это был внешник, который посмотрел на него слишком весело для данной ситуации. «Я тебя прикончу», – тихо произнес юноша. «А я помогу». Беркут пришел в себя одновременно с другом. «Вы сначала до меня доползите, спидеры», – ответил смертник. «Я тут самая быстрая черепаха, вам меня не догнать». «Где остальные?» – спросил на даче, оглядываясь. Он попытался приподняться и застонал. Беркут тоже мог только ворочаться. «Как быстро спек вас отпустил», – удивился смертник. «Я под ним много часов валялся». «Знахарь умеет его исключительно на лечение сфокусировать, чтобы на балдеж и галлюцинации не тратился». Но Дачи изучал автомат, лежащий возле смертника. «А мне он почему так не сделал?» – поинтересовался смертник. «Мне такие глюки от него прилетают, просто капец». «С чего бы на тебя лишнюю силу тратить?» – усмехнулся Беркут. «Он и так внешника первый раз в жизни лечил. Кто тебе автомат дал?» «Берет», – ответил смертник. «И нахрена ты это сделал?» Поинтересовался у Берета Беркут. «А где остальные?» «Телескоп с боцманом и жемчугом уехали разведчика умочить», – пояснил Берет. «Остальные мины таскают». «Какие мины? Какие разведчики?» – не понял на даче. «Где внешники? Где муры?» Телескоп на внешников по рации шикнул, они и ушли. Смертник хитро улыбался. «Наглая морда», – сообщил на даче Беркуту, и тот кивнул. «Правду скажи, новичок». «Телескоп захватил рацию у муров», – принялся объяснять Берет. «Сообщил голосом их главного, что сюда колонна северных амеров пришла. Они испугались и отошли. Сейчас разведчиков выслали, решили проверить». «А муры где?» – не понял Беркут. «Всех почти уделали, последние сбежали», – сообщил Берет. «Ясно». Но Дачи слегка успокоился. «Автомат у этого забери, новичок». «Никто не против, что у смертника автомат», – ответил Берет. «Его уже своим признали. Не все, конечно». «Это мы сколько в отключке были?» – уточнил на даче. «Часа полтора», – ответил Берет. «Ни хрена не понял», – прокомментировал ситуацию Беркут. «Что с Багирой?» «Все с ней нормально», – ответил смертник. «Она сегодня на муров жути нагнала, Они даже воевать не стали». «Ладно», – сказал на даче Беркуту, – «разберемся». «Живчика хлебните». Берет протянул свою фляжку на даче. «Пейте все, сейчас еще сделаю. Я с собой из параны взял из спирта бутылку». «А горох не захватил случайно?» – спросил смертник. «Нет. А зачем он нужен?» Берету про горох никто еще не рассказывал. «Чтобы дар развивать», – пояснил смертник. «Особенно после жемчуга хорошо работает. Я пока только одну горошину принял после белой жемчужины». «Еще одну кто-то спер», – проворчал Берет. «Там в пакете 10 осталось». «Это я Даше дал», – пояснил смертник. «Мы же все вроде как в доле». «А после красной жемчужины можно принимать?» Берет вспомнил про то, как глотал бусину. «Конечно. А ты почему?» – спросил. «Не понял смертник». «Вечером в первый день съел», – ответил Берет. «Это когда ты в отключке валялся. В землянку залез, а там у жирного этого в кармане была». «Офигеть!» – проговорил Беркут, с трудом приподнимаясь и садясь к стене. «Слышь, на даче, на них жемчуг как из ведра сыпется. И я свою первую красную год зарабатывал». «А я месяцев 8», – сообщил на даче. «Сколько муров смешниками порезали, сколько тварей уработали, не сосчитать». «С белой жемчужины, говорят, ценные дары бывают». Беркут допил живец из фляжки, которым поделился на даче, и принял от Берета полную кружку нового раствора. «У меня палец все время чешется», – зачем-то вдруг сообщил всем смертник. «Сильно? Что за фигня? Не было такого никогда». «А какой именно палец чешется?» Почему-то заинтересовался глупым вопросом на даче. «Большой на правой», – сказал смертник. «А какая разница?» «У меня, когда первый дар прорезался, ну, зажигалка», – принялся объяснять на даче, «так тоже палец чесался. Большой палец, только на левой руке. Ну-ка, попробуй чиркни им об указательный, как будто зажигалку». «Сейчас попробую», – проговорил смертник и шуркнул большим пальцем по указательному. «Искра», – сообщил всем Берет, хотя это и так все видели. «Давай еще», – подсказал на даче. «У меня с первого раза получилось, даже без жемчуга и гороха». Смертник попробовал еще раз. Искра была, но огня не возникло. «А у меня спина чешется», – сообщил задумчиво Берет. «Что нужно делать?» «Это тебе помыться надо, ежик». Беркут принялся хохотать вместе с надачи, который с трудом, но тоже сумел сесть. Анекдот был с бородой, но бойцы были рады и такой шутке. Маленьких радостей в их жизни не хватало. Короткий отдых на базе всегда сменялся длительным рейдом. И это еще не было самым худшим вариантом. Гораздо труднее было выдерживать длительные осады внешников, когда уже неприкосновенный запас ракет, снарядов, патронов и гранат был на исходе, заканчивались вода и еда. Даже ксиры не успевали снабжать защитников боеприпасом. Казалось, еще немного, и Стронговская крепость падет. «Нет, ну что за ерунда?» Смертник чиркал пальцем безостановочно, но кроме искры ничего добыть из пальца не удавалось. «Это фунгициды виноваты или что? Даже зажигалки не дает». «Отдал бы лучше мне белую жемчужину», – серьезно произнес на даче. «А я бы тебе зажигалку подарил. Хорошую такую, настоящую». Беркут с надачей принялись хихикать дальше. К ним присоединились Берет и даже смертник, который при этом продолжал недоуменно чиркать пальцем, чем только вызвал новую порцию смешков в свой адрес. Развлечение длилось недолго. Вернулись Стронги с пикапом и с сообщением, что все прошло удачно, и эта радость тоже была недолгой. «Они двинулись сюда», – сообщил телескоп. Технику с такого расстояния не чувствую, но понятно, что она тоже есть. «Уходить надо», – серьезно произнес боцман. Ребята очнулись, никто не держит. Жалко боеприпас оставлять. Столько нам не утащить. Троих ведь придется по очереди нести. От новичка толку мало. «Пикап можно использовать», – подсказал Кубань. «Еще машину сейчас найдем». «Да, давайте скорее», – согласился боцман. «До рассвета надо подальше уйти. Ты чё, телескоп?» Вопрос повис в воздухе. Сенс сосредоточенно о чём-то размышлял. В это время Жемчуг и Кубань уже умчались на поиски второй подходящей машины. Косматый Кобра, Клинок и Молот таскали боеприпас в пикап. Загрузили всё, кроме ящиков с минами. Еще кучки ПФМ-1 лежали на асфальте перед школьным забором. Мины на боевом взводе точно никто с собой брать не собирался. «Черт!» – произнес телескоп. «Ну что за хрень-то такая сегодня? Что за ночь проклятая?» «Что случилось?» – спросил боцман. «Ну давай уже, не томи». «Стая с запада», сказал наконец телескоп. «Большая, а мины уже не успеть убрать». «Ну и что?» – не понял боцман. «На север уйдем». «Внешники уже окружают», – ответил телескоп. «Широко берут. Не успеем уйти. Быстро люди движутся, значит, это пикапы с севера отход перекрывают. Наверняка и техника там же. Понимают, что это самый короткий путь к базе. Еще два пикапа, похоже, пытаются с юга отход закрыть. Там тоже несколько десятков человек. И с востока основная группа идет, человек 40. Нельзя на машинах уходить. Прятаться надо и пытаться просочиться». «А может, успеем?» – спросил боцман. «Одна граната или ракета, и машины нет», – ответил телескоп. «Что будем делать?» – спросил боцман. «Я же сказал, надо прорываться осторожно», – повторил телескоп. «Машиной не тарахтеть». «Насколько большая стая?» – спросил смертник. «Не знаю, но не маленькая точно», – отозвался телескоп. «Больше 1,5 километров к западу». «Бросай пикап!» – заорал боцман, заскочив в раскуроченный класс биологии и высовываясь в окно. «Пешком пойдем! Боеприпас по минимуму, раненых берите!» Все быстро перестроились под новую создавшуюся ситуацию. Видимо, внешники поняли, что их надули, и никакой колонны амеров нет и в помине. Заполненные людьми два пикапа неслись перекрывать отход стронгов на север. За ними ехали и БМД с БТРами. Вторая группа внешников на двух пикапах отрезала отход с юга. Остальные бежали с востока, растянувшись в цепочку. В этот раз настроены они были более решительно. Но пробиться через них было можно. Нужно только, как всегда, дружно ударить, незаметно подкравшись. Цепочка у внешников будет в этот раз очень растянута. Возможно, удастся удачно повоевать и без прикрытия тумана. Только трое стронгов в этот раз будут нести раненых и не смогут проявить свои лучшие качества. Воевать будут четверо плюс новичок. Если раненые появятся дополнительно, это будет уже катастрофа. Быстро уйти будет невозможно, а к месту прорыва тут же устремятся все внешники, идущие рядом. Примерно так думали и боцман, который хмурил брови, и смертник, которого вытащил на себе из школы Жемчуг. Но самым настороженным выглядел телескоп. Он застыл, как вкопанный возле школы, и ушел в себя. Все ожидали только его. Раненых держали на спине, рюкзаки заполнили боеприпасом вдвое меньшим, чем обычно. «Это не стая», – проговорил телескоп тихо, но в кучке напряженно ожидавших стронгов его услышали все, Это орда какая-то. Орда? Не поверил Кубань. Какая орда на внешке? Стая огромная. Наконец уверенно произнес телескоп, приходя в себя. 8 элитников, около 20 руберов. Остальных посчитать пока не могу. Гигантская серая волна. Что за проклятие? Боцман стиснул зубы. За что это нам все? Такие же очень редко бывают. Вляпались. Что делать будем, Сенс? Первый раз за все время, что они воевали вместе, боцман назвал телескопа таким образом. «Думаю», – отозвался Сенс, – «внешники кольцо пока не сжали, но успеют. Пробиваться придется». «Может, спрятаться и переждать?» – предложил Кубань. «Они с внешниками повоюют, потом мы ими займемся». «Ты слышал, сколько их?» – взъярился телескоп. «Они внешников порвут и не заметят. От элитников с таким грузом не уйти». Если только пробиться и машину найти, но бензина в машинах почти нигде нет. Все уже давно слили. Да, согласился Жемчуг, еле-еле в одной нашли. Да что за хрень? Боцман не боялся умирать, но он не хотел терять команду и не хотел подвести базу. Ведь от таких, как они, напрямую зависело ее выживание. Секунды улетали как безумные. Нужно было принимать решение. И тут опять вылез проклятый внешник. «Давайте тварям подарочки приготовим. Их поубавится. Мы пока спрячемся», – стал быстро перечислять смертник. «Потом они внешниками займутся. Мы пересидим. А если найдут, придется с оставшимися воевать». «Какие подарочки?» Не понял телескоп. «Мины в муров», – ответил смертник. «Что?» – покачал головой молот. «Какие мины в муров?» «ПФМ-1 и ПМН-2», – продолжил объяснять смертник. «Разрезаешь ногу или руку, туда маленькую мину, режешь грудную мышцу или живот, кладешь ПМН. Можно под одежду попробовать еще засунуть, только аккуратно, на мину не давить». «И смысл?» – спросил косматый. «Они жрут, не соображая», – объяснил смертник. «Вместе с мясом будут мины кусать. Им это точно не понравится. Мы с Беретом на гранатах проверяли. Желудок или челюсти разрывает». «Чертов гений!» – медленно проговорил клинок. «Да», – согласился телескоп. «Берет. Поднимаешь раненых по одному вон в тот дом. Там крови нет, твари не сразу найдут. Потом боеприпас туда же. Остальные засовывают мины в муров и внешников. Все поняли? Начали!»